Вам выгодно продление войны. Но ведь много имперских солдат проливают кровь ради безопасности ваших земель. Как генерал, почему ты позволяешь себе такие слова? Продление войны означает еще больше мертвых мужей народа. Как ценитель жизни, Алвис не мог не разозлиться на слова Рема. Твой гнев понятен, ведь ты не видишь всю картину целиком. Приказ господина Зина состоит в том, что, бы обеспечить продление войны всеми способами, и делается это ради будущего процветания нашего народа. Ты не бывал в Вавилоне, и даже представить себе не можешь, какого рода чудеса творит там наш господин. Мы жертвуем жизни солдат и людей твоего народа не просто так. Большего тебе знать не обязательно, но понимай, что все те страдания, которые им придется испытать, нужны для завершения очень важной миссии. Надеюсь, ты понимаешь смысл моих слов, ведь как генералу и военному тебе и самому приходилось совершать такие же действия. На моих плечах, а так же на плечах господина Зина лежит огромная ответственность. Ответственность за жителей Вавилона, и прости мне мою грубость, но ради их защиты я не против пожертвовать одним или двумя солдатами. Хоть это и звучит очень даже некрасиво. Разговор не продолжался еще несколько минут, вплоть до того момента, как Алвис, громко вздохнув, кивнул головой. «Хуф, ты прав. На войне все средства хороши. Тут нет места морали или законам. Победитель, король, проигравший, вор. Мне просто очень неприятно слышать тот факт, что кто-то за кулисами пытается продлить войну как можно дольше. Однако, с одной стороны, для меня и моего народа это даже выгодно, что, Ли, как я понимаю, ты обладаешь неплохим влиянием в армии. Если тебе реально удается продлевать войну, то варвары могут не беспокоиться о быстром поражении». Рассуждения Алвиса имели логический смысл. Войну ведут две стороны, и в случае быстрого проигрыша одной из сторон, конфликт заканчивается. Если Зину Астилью выгодно, что бы сражения длились долго, то в случае поражения варваров ему придется вступить в игру и спасти их от катастрофы. Это не могло не радовать Алвиса, который последние дни находился в очень плохом настроении духа. Теперь, узнав, что его людей тайно поддерживал один из самых влиятельных военных империи, ему стало намного спокойнее. Именно такое заявление Рема и побудило Алвиса присутствовать на совете второй армии. Ему хотелось узнать, каким именно образом генералу удавалось держать всю войну под контролем и при этом не попадать под подозрение командования. Оказалось, что это очень даже легко. План Рема был прост, но одновременно с этим и гениален. Создавая команды из специальных подразделений, он кормил обеих сторон ложной информацией друг о друге. Информационная сеть второй армии была настолько сильной и продуманной, что даже такой сильный стратег, как Август, нечего не заметил. Само с собой разумеется, Рем не открыл все секреты своего плана, ведь Алвис не являлся его другом или союзником. Хотя они оба имели одни и те же цели. Варварам требовалось время для перестройки Лейпцига, как и Зину для укрепления Вавилона. Так что они стали негласными союзниками. В то время как сражения на фронте бушевали словно ураган, город под управлением ученого процветал. Совсем недавно наконец настало время открыть новое министерство. Министерство здравоохранения. Эту структуру Зен создал одним из первых, но до этого момента жители не особо слышали о нем. И все это из-за одной очень важной детали. Зен наконец закончил эксперименты с пенициллином. Наконец и в этом мире появился сильный препарат, который может спасать колоссальное количество жизней. Обычно невозмутимый Игнира сегодня был на нервах. После нескольких месяцев труда, его министерство готовилось к официальному открытию. Зен не солгал, когда говорил ему о дешевых препаратах. Даже сейчас, на складах министерства лежало огромное количество лекарств, которые могли спасти жителей от смерти. Больше всего профессора заинтересовал пенициллин. Не стоит так сильно нервничать. Все жители внизу ждут твоего выступления. Как новый министр, ты не можешь опозориться. Зен, стоящий позади нового министра, пытался успокоить его. Однако получалось это у него не очень хорошо. Слова «ты не можешь опозориться» еще сильнее надавили на бедного Игнира. «Зен, такими темпами ты нашего профессора в могилу сведешь». На открытие нового министерства пришло все правительство. Многие из министров были знакомы друг с другом, ведь они каждые 3 дня совещались в резиденции лорда. «Думаю, пора начинать открытие. Народ будет рад узнать о новых лекарствах». Глава 97. Откровение. Глава 97. Откровение. Как уже говорилось ранее, Зен уделял огромное внимание пропаганде. Ученый считал, что таким способом он сможет еще сильнее сплотить народ и сделать Вавилон сильнее. Такой способ использовался и в СССР. Народная пропаганда создала настоящего монстра, сверхдержаву, которая могла идти наравне с Америкой. Однако в отличие от Советского Союза, ученый хотел идти не в социализм, а в капиталистическую монархию. Такой вид правления появился в 22 веке, и кто бы мог подумать в Англии. Принц Кромвель, увидев падение некогда великой державы, решил взять все в свои надежные руки, и ему это удалось. За 5 лет его правления Англия вернула себе влияние и могущество, которое утратила после Второй мировой войны. После такого головокружительного успеха Англии, многие страны захотели перенять капиталистическую монархию, ведь этот тип правления оказался намного лучше той же демократии. Зен, конечно, знал об этом из истории, так что он тоже решил пойти этим путем. Но сначала нужно было довести население до нормального уровня образования и грамотности. За последние месяцы труда Вавилон многократно увеличил уровень жизни населения. Будь это домами, которые в реальности стоили огромного количества золота, до безопасности на улицах. Все это сказалось на жителях, и они, увидев новые перспективы, начали учиться. Успех школ был огромен. Очень быстро Зен столкнулся с тем, что учителей просто-напросто стало не хватать. Добавим к этому и очень странную способность населения этого мира быстро осваивать новые знания, и получилось так, что через 3 месяца упорного труда больше 20% жителей могли читать и кое-как писать. На первый взгляд цифры небольшие, но в реальности они просто шокирующие, ведь до начала проекта по образованию грамотность населения не превышала и 5%. Нужно понимать, что чем больше людей умеют читать и писать, тем быстрее становится уровень образования. Именно на этом и сделал акцент Министерство образования. Теперь, когда одна из самых больших проблем находилась на стадии решения, настало время для настоящей революции. Некоторое время назад Зен вместе с Анжеликой встретили маленькую девочку, которая убежала от родителей. Пара сразу же вернула милашку назад и вместе с этим познакомилась с ее семьей. Оказалось, что отец Тресс являлся бывшим аристократом. Он вместе с семьей недавно мигрировал в Вавилон из-за войны. Лермонт, увидев уровень жизни города, решил остаться здесь жить. Это место лучше всего подходило для его семьи, ведь безопасность и благосостояние Вавилона не подвергалось сомнению. Встретившись с лордом города, глава семейства не мог поверить своим глазам. Он не ожидал, что, прибыв в город, встретит самого Зена Астилья, который по случайности вернул ее драгоценную дочку домой. Ученый, понимая напряженность собеседника, первым начал диалог. Его совсем не беспокоила такая мелочь. Вскоре двое мужчин нашли тему для обсуждения. Пьера, который сидел с ними за одним столом, тоже подключился к разговору. Они обсудили множество тем, и одной из них оказался бизнес. Лерман под градусом проболтался, что хотел бы открыть аптеку в городе, ведь лекарство и здравоохранение – одно из самых прибыльных дел во всем бизнесе. У ученого тоже были свои планы насчет этой отрасли, и, услышав слова нового знакомого, он решил сделать ему очень выходное предложение. Вскоре после этого диалога на улицах Вавилона стали появляться странные места с названием «Крест». Никто из жителей не знал, кому принадлежал этот бизнес, ведь все двери заведений были закрыты и никто не мог войти внутрь. Именно сегодня занавес тайны должен был открыться. Министерство здравоохранения официально открылось. Об этом говорил весь город. Теперь любой человек мог купить лекарства от многих бед в так называемых аптеках. Нужно понимать, что в этом мире смертность была не такой высокой, как в земном средневековье. Магия и наличие манны в окружающей среде делали свое дело. Так же с этим существовала и светлая магия, которая могла исцелять множество травм. Однако до настоящих лекарств им было далеко. Зен хотел обеспечить свой народ всем лучшим, и здравоохранение являлось одной из важнейших пунктов в его списке. После пышного банкета Зен сидел в своем кабинете и смотрел на небо. Две луны ясно давали понять, что это не его родная планета. Старые воспоминания все еще сохранились в голове у ученого, как бы сильно он ни старался забыть. Возле него стоял стакан с вином, а так же небольшой сосуд, где и хранился этот божественный напиток. Раньше ученый ненавидел спиртное, но оказавшись в этом мире, он не мог найти другой способ успокоиться и отвлечься. Совершенные в прошлом ошибки давили на него как груз. Зачем он напал на церковь? Почему стал противостоять второму принцу? Зачем усложнять себе жизнь, если можно медленно и безопасно идти к своей цели? Импульсивность – это враг человека. Из-за своей самоуверенности Зен сейчас должен вести себя намного более осторожно, чем раньше. Задумался о чем? То. Мелодичный голос нарушил ход мыслей лорда. Обернувшись, он увидел Анжелику, которая стояла в одной лишь ночнушке. Ее щеки были окрашены красным цветом, а лицо девушки под лунным светом выглядело просто божественно. Смотря на эту красоту, Зен не мог поверить, что она по сути является его женой. Так почему ему так больно в сердце? Я ничтожество. Просто ничтожество. Отпив глоток красного вина, с насмешкой произнес Зен. Почему ты так говоришь? Все еще сонная девушка не могла понять смысл слов своего мужа. Почему? Ну, у меня есть много причин так считать. Очень много причин. Так скажи. Я твоя жена, и обязана поддержать в трудную минуту. Подойдя ближе к ученому и сев против него, сказала девушка. Моя жена, Анжелика, ты впрямь думаешь, что я настолько туп, что бы подписать бумагу, которую не прочитал? Да весь этот брак фарс. Я пытался тебя использовать. Использовать ради того, чтобы семья Пуэра поддержала меня. Ученый наконец сказал то, что долгое время мучило его сердце. Однако реакция девушки была неожиданной. Я знаю. Я прекрасно это понимаю. Увидев твои чертежи и планы, до меня дошло, что обмануть тебя таким трюком невозможно. Сначала мне было страшно. Страшно, ведь я понятия не имела, каким образом ты будешь со мной обращаться. Но со временем я начала понимать, каким именно человеком ты являешься. Помнишь тот случай с твоим отцом? Тогда ты поднял на него руку. Поднял руку на своего отца, ради меня. Да, может быть, в тот момент ты действовал из-за гордыни или импульсивности, но факт остается фактом. Ради меня ты ударил отца. И это не единичный случай. Глава 98. Так об этом ты говорила. Глава 98. Так об этом ты говорила. Ученый не стал перебивать девушку, однако для него стало неожиданностью, что та, зная его замысел, все равно так тепло относилась к нему. И это только один из случаев. На банкете ты, не страшась никого, пошел против второго принца. Все понимали, что тот не осмелился бы хоть пальцем меня тронуть, ведь две семьи не спустили бы ему это с рук, но ты все ровно не простил обидчика. Для девушки очень важно знать тот факт, что муж всегда на ее стороне. Наш брак может быть эффективен, но мне было комфортно видеть тебе словно стену, защищающую от любых бед. Зен с каждым словом девушки ощущал все большую вину. Он все это время использовал ее, или... Но это не самое главное. После подписания договора прошло много времени. Мы становились все ближе и ближе. В один день я проснулась и, увидев твое лицо, поняла, что спать с тобой в одной кровати — это стало моей нормой. Понимаешь? В своем сердце я призналась в себе, что мне это нравится. Нравится быть с тобой, следовать за тобой, прикрывать тебя. Анжелика с улыбкой смотрела на мужчину перед собой. С ее хрустально чистых глаз медленно капали слезы, но она все равно улыбалась. Сказать, что слова Зина не ранили ее, это нечего не сказать. Однако она была рада, что ученый наконец открылся ей, ведь она по-настоящему любила этого человека. Жизнь молодых аристократок сложна. Их очень часто выдают замуж за тех людей, которых они не любят. Анжелика сперва сделала такой же выбор, ведь она посчитала Зина единственным вариантом на спасение ее семьи. Это она хотела воспользоваться ученым, так почему он должен ответить за ее деяния? Почему должен Зен думать о ней, в тот момент, когда она является виновником всех бед? Моя семья хотела выдать меня замуж за второго принца. Понимаешь, за второго принца. Я боялась, сильно боялась. Каждый раз думая о нем, у меня шли мурашки по коже. Многие дамы мечтали о нем, но мое сердце всегда говорило держаться от него подальше. И когда появился шанс, я его не упустила. Не сказав даже отцу, я убежала из дома и пришла в твой город. Даже после того, как меня поймали, я не хотела сдаваться и сделала последний шаг. Те документы были написаны еще до моего отъезда, и я, глупая, надеялась, что ты обманешься. Вдруг случается чудо. Ты правда подписываешь бумаги, и мы становимся мужем и женой. Я была рада. Рада, что план сработал, но одновременно с этим напугана. Теперь, когда я стала твоей женой, ты мог сделать множество страшных вещей, и никто даже слова не посмел бы сказать. Разговор между двумя людьми превратился в обоюдное признание. Анжелика тоже долгое время хотела исповедаться, ведь без этого их отношения могли застрять на мертвой точке. В тот момент, я даже забыла тот факт, что именно ты являешься лордом города. Один твой приказ, и от бумаги не осталось бы и следа. Наивная девушка считала, что обманула гения. Признайся, каким глупцом я выглядела, когда шокировала тебя своим заявлением. Ты даже скорчил рожу, будто был сильно удивлен, и довольная собой Анжелика немного расслабилась. Расслабилась до того момента, когда ты стал говорить о своих изобретениях. Тогда все мои амбиции и глупые идеи улетучились. Я поняла, что меня использовали, но каким был выход? Бумаги были у тебя, а брак невозможно отменить без них. Единственное, что было мне под силом, это тихо сидеть и надеяться на лучшее. И я благодарю всех божеств, что ты оказался таким хорошим человеком. Так что прошу, не называй себя ничтожеством. Это больше всего ранит мое сердце, ведь я по-настоящему люблю тебя. К этому времени все лицо девушки было в слезах. Зен держался на последних силах, чтобы не зарыдать. Ученый долгое время боялся этого разговора, ведь он тоже имел сильные чувства к Анжелике. Он любил то чувство, когда, проснувшись, он видел красавицу, мирно спящую подле него. Ее аромат, ее манеры, ее разговор. Ему нравился каждый нюанс в этой женщине. В отличие от многих аристократок, Анжелика имела очень хорошее образование. Она могла поддержать разговор, а так же помочь во многих вопросах. Так же очень важным критерием являлось то, что девушка имела свое собственное мнение. Почти каждую ночь пара общалась про разные темы, начиная от экономики, заканчивая искусством. Анжелика была готова слушать абсолютно все, о чем говорил Зен, и девушке это нравилось. Нравилось то, что ее мужчина являлся таким образованным человеком. «Иди ко мне». Мучительную для девушки тишину разрушил именно ученый. Раз уж Анжелика была готова принять его, тогда и он должен был повести себя как настоящий мужчина. Что? Из-за неожиданности барышня не расслышала слова Зина. Однако вместо повторения ученый, лишь приблизившись к жене, заключил ее в объятия. Этот жест мог передать его эмоции намного лучше всяких слов. «Я люблю тебя. Правда люблю. Ты наглая, ленивая, своевольная девушка, но я люблю тебя». Для меня было сложно признаться в этом, и в первую очередь самому себе. Однако это в прошлом. Анжелика Пуйра. Наш брак до этого являлся фиктивным, и обе стороны прекрасно этого понимали. Но сегодня я собираюсь это изменить. После этих слов Ученый отошел от девушки и, встав на одно колено, сказал очень банальную, но всеми любимую фразу: «Ты выйдешь за меня замуж». Плевать, что они уже несколько месяцев как женаты. Плевать, что у Зина не было кольца. Девушку это совсем не волновало. То, что любимый человек по-настоящему предложил жениться, сделало ее самой счастливой женщиной в мире. «Я согласна. Я согласна». Слезы не переставали литься из прекрасных глаз девушки. Все те сомнения и переживания, которые терзали ее до сих пор, исчезли, словно их никогда и не было. Анжелика чувствовала себя свободной. Каждое движение давалось ей невероятно легко, как будто она была словно перышко. Зен тоже был невероятно рад, ведь все это время он тоже чувствовал некое давление, которое пропало после этого признания. Теперь остались лишь положительные эмоции. Обнимая Анжелику, Зен вдруг посмотрел в окно и увидел две луны. Улыбнувшись, он неясно пробубнил: «Так об этом чувстве ты мне говорила, мама». Глава 99. Полезность манны и кристаллы. Глава 99. Полезность манны и кристаллы. Появление в городе аптек не вызвал настоящий фурор. Люди понятия не имели о медикаментах, так что новый вид лекарств не внушал в них доверия. Зен упустил этот фактор из виду, так что городской власти пришлось множество раз переубеждать население. К счастью, жители быстро осознали полезность новых лекарств. Особенно сильно в этом помогла ситуация с одной девушкой. У нее было воспаление легких, но из-за отсутствия средств не могла пойти к светлому магу, помощь которых требовала огромного количества средств. Отец, видя страдания дочери, решил купить в новооткрытой аптеке лекарства. Оказалось, что тот являлся первым покупателем, и в благодарность за доверие ему просто подарили эти медикаменты. Девушка, приняв их, очень быстро встала на ноги, а вести о чудесной панацее разошлись по всему городу. Ученый явно недооценил качество своих же лекарств. Он упустил важный факт. В этом мире все растения и животные имели манну, и даже лекарства, изготовленные из них, сохраняли этот эффект. Именно поэтому получилось так, что медикаменты в этом мире превосходили свои же аналоги на Земле. Для Зина это было очень хорошей новостью, ведь сложные препараты все еще были недоступны. К сожалению, их синтез требовал продвинутой аппаратуры, а так же огромного количества синтетических материалов. Вавилон до сих пор был в начало индустриальной эпохи, ведь почти все средства города шли на постройку двух новых городов и вооружение первой армии. Сражения с варварами не прекращались. Империя смогла оттеснить врага, однако те уже фактически успели перестроить Лейпциг. Теперь у Руди просто-напросто не хватит сил для взятия этой крепости. Один из злейших врагов империи наконец смог порвать свои оковы. Август, как и другие военные, был в очень плохом настроении. Они хоть и понимали, что сражение с самого начала было бессмысленным, но поражение есть поражение. Империя больше не хотела воевать с варварскими племенами, так что они вспомнили о первом предложении. Мирный договор, вместе с договором о ненападении. Эти условия теперь казались очень даже приемлемыми. Император Драгнир III попросил своего второго сына провести переговоры с варварами. С этого момента все страны поняли, что начались колоссальные перемены. В этой войне погибло огромное количество людей. Со стороны империи было потеряно почти 400 тысяч человек, а вот варвары потеряли 200 тысяч от личного состава. Для обеих сторон это были колоссальные жертвы, но война есть война. Больше всех радовался Алвис, а вот Рем находил эту новость очень неприятной. Всего война продлилась 4 месяца. Меня терзают смутные сомнения. Всем войскам второй армии немедленно готовиться к возвращению в Вавилон. «Генерал Алвис, вы должны пойти со мной. Понимаю, что это звучит грубо, но у меня нету другого выбора. Ты знаешь слишком много, мой друг». Одним своим приказом генерал Рем привел в движение 30-тысячное войско. В этой войне армия Вавилона формально не принимала участие, но в реальности они сделали огромную работу. Их информационная сеть кормила обеих сторон войны ложными сведениями. Опасения Рема были не беспочвенными. Ситуация сменилась слишком быстро. Империя хоть и потеряла много войска, однако они все еще могли продолжать войну. Крепость Лейпцига была одной из самых важных стратегических мест королевства, и если император дал врагу право им владеть, то он явно что-то замышлял. Именно эта неизвестность пугала молодого генерала больше всего. Отступление второй армии не осталось незамеченным. 30 тысяч человек – это вам не шутки. Август несколько раз пытался переубедить Рема, но все было безуспешно. Войска Вавилона быстрым маршем отправились домой. Рем так же не забыл предупредить своего лорда. Он отправил специальное письмо, в котором он объяснил ситуацию в целом и так же обосновал свой приказ. Прочитав рапорт, ученый тоже ощутил странность. Сейчас в его первой армии прибывало 3000 солдат, а главный форт, перекрывающий единственный вход к ущелью, где находился город, был почти готов. Больше 20 105-миллиметровых легких полевых гаубиц стояли на защите узкого прохода. Боеприпасов и других важных стратегических ресурсов тоже было достаточно, но хватит ли этого на длительный срок? Посмотрев все цифры и несколько раз обдумав ситуацию, ученый принял очень рискованное решение. Оставив в казну города лишь 1 000 000 золотых, он дал приказ дворецкому Виктору закупиться огромным количеством нужных материалов. Заказ ученого был настолько огромным, что старик сначала не поверил его словам. В империи из-за сложной экономики было 3 типа валют. Обычные люди использовали золото, медь и серебро. Однако нужно понимать, что таскать с собой несколько 1 000 000 золотых монет нереально сложная задача. Именно поэтому в валютную систему были приняты специальные кристаллы манны. Они классифицировались по мере возможности накопления манны. Зеленый, голубой, желтый, черный. Зеленый кристалл можно было обменять на 100 золотых монет, голубой на 1000, желтый на 10 тысяч, а вот черный на 100 тысяч золотых монет. Один кристалл был немногим больше обычной монетки, так что переносить их было очень легко. Вместе с этим, они не подвергались внешнему воздействию экономики. Это значит, что они не обесценивались из-за вечного дефицита. Так зачем нужны эти кристаллы? Сперва и ученый не понимал их значения, однако после некоторых экспериментов он понял, что они хранили в себе огромное количество энергии. Грубо говоря, кристаллы были похожи на радиоактивные элементы с Земли, только с одним плюсом. Они не излучали радиацию. В этом мире такого рода кристаллы использовались для зарядки артефактов, для улучшения силы магов, а также для многих странных приспособлений. Например, у Зина была карета, которая могла двигаться без лошадей, но она требовала зарядки от нескольких кристаллов. Весь последний месяц Зен занимался экспериментами с манной. Нужно сказать, что результаты ему пришлось по душе. Манна могла использоваться фактически во всех аспектах жизни, начиная от медикаментов, заканчивая оружием. Последний пункт особенно сильно интересовал ученого. Глава 100. План против ученого. Глава 100. План против ученого. Что значило усиленное оружие? Это значит, что оно станет смертоноснее, а в войне это самое главное. Зен хоть и не был маньяком, но в нынешней ситуации чем сильнее оружием он владел, тем лучше было его положение. Несколько экспериментов с порохом показали, что неорганические материалы не взаимодействовали с манной, и это было плохой новостью. Однако вскоре ученый сделал очень важное открытие. Он вместе с одним магом огня создал простой массив рун. Немного изменив структуру писания рун, Зен смог добиться временной задержки. Говоря обычными словами, руна активизировалась, однако огонь появился не мгновенно, а через некоторое время. Многие спросят, а что это, собственно говоря, дает? На первый взгляд нечего, но если углубиться в эту сферу, то можно понять огромные перспективы рунного писания. Например, вместо сложного механизма отопления, можно создать множество массивов с огненными заклинаниями, которые будут активизироваться при некоторых обстоятельствах. Такой вывод был сделан ученым, опираясь на тот факт, что ему удалось добиться временной задержки заклинания. К сожалению, из-за новых событий, ученому пришлось оставить свои исследования и сосредоточиться на закупке нужных ему материалов. Город Вавилон развивался семимильными шагами, но для этого требовалось огромное количество ресурсов. На территории самой провинции было огромное количество полезных ископаемых, так что даже в случае блокады Вавилон без проблем мог выжить. Однако Зен не хотел рисковать. Золото для него не так важно, а вот материалы – это совсем другое дело. По задумке ученого, вторая армия должна была встретиться с караванами и обеспечить их безопасность до Вавилона. Рем быстро одобрил эту идею, ведь это никак не могло помешать его войску. В это время, вся остальная империя проходила через трудное время. Императорский указ очень быстро стал известен жителям, что само собой пришлось им не по душе. Раньше они не беспокоились о тыле, ведь крепость Лейпциг надежно их защищала, однако слабая политика страны и бесконечные войны со всеми соседями довели империю до очень опасной ситуации. «Думаешь, это хорошая идея?» Сидя в карете, двое молодых людей общались между собой. Увидев их, Зен сразу же признал бы в них своих давних знакомых. Второй принц Сапра вместе с Аганом, вторым наследником семьи Астиль, двигался в направлении Гибенбурга. «А ты что прикажешь делать?» Война с этими дикарями полностью лишила империю резервных войск. «Если сражения затянутся, то мне даже представить страшно, что может случиться». Иоганну не нравилась нынешняя ситуация. Хоть он и являлся невероятно одаренным стратегом, но больше всего он любил зарабатывать деньги. Но даже так, не то что бы я тебе не доверяю, но действовать так открыто, это будет безопасно. Зен хоть и обладает сильным оружием, но стоит ли ради этого терять город Лейпциг, а так же доверие жителей всей империи? Услышав этот диалог, все волосы ученого встали бы дыбом. Зен, конечно, знал, что рано или поздно его раскроют, но он не ожидал, что Апра догадается так быстро. Если слова Сильвы правда, то один такой свиток может без проблем убить или хотя бы ранить врага. С таким мощным козырем мы сможем вернуть себе Лейпциг с намного меньшими потерями в личном составе. Второй наследник дома Астиль был очень хитрым человеком. Его было невероятно сложно одурачить. По факту именно он и являлся главным мозговым центром фракции второго принца. Слова Сильвы не могут быть ложью. Ему просто незачем подставлять себя. Его семья нуждается в моей помощи, ведь в противном случае они не отдали бы кольцо первого императора просто так. Однако меня смущает другой факт. Если твой младший брат и впрямь обладает такой мощью, то тогда почему Матриция не знал об этом? Меня это тоже беспокоит. Мне не верится, что тот отброс мог создать такого рода вещь, без помощи отца. Однако это не имеет значения. После того, как я возьму под контроль армию Августа, мы нападем на Зена. Если удастся забрать того мага, который делает эти свитки, то это будет победой. А если нет, то мы можем прибегнуть к плану. Зен и Рем и понятия не имели о планах принца и его фракции. Все началось с того момента, как Сильва отправился на уничтожение бандитов Красной Крови. Дом Кастилии полностью уничтожил этих преступников, но они не смогли найти никакого мастера Иктера. После этого Сильва допросил главаря бандитов, но и это не дало никаких результатов. Главарь признался, что его первый заместитель Аргинс правда грабил караваны поблизости территории Зена. Однако он был убит при бегстве. Эта информация была очень важна для второго принца, ведь опираясь на них, ему удалось сделать несколько предположений. Первое, что было отмечено Апрой, это странность заместителя бандитов. Зачем ему лгать про несуществующего мастера Иктера? Второе, почему глава Красной Крови не знал нечего о свитках? И третье, каким способом Сильве удалось выжить? Немного подумав об этом, принц решил рассказать все своему близкому другу Иоганну. Тот, в свою очередь, смог связать факты воедино и сделать шокирующий вывод. Зен Астиль обладал невероятно мощным оружием манны, а бандитам удалось украсть его. Та ложь про мастера Иктера была придумана лишь ради одного – запугать клан Кастилия, что, быть и не думали мстить. Но даже Иоганн не понимал, почему Сильва смог сохранить свою жизнь. Но как бы то ни было, второй принц был уверен в одном. Зен каким, то чудом заполучил к себе в руки оружие невиданной силы. Сокол передает информацию медведю, все идет по плану. Змея проглотила наживку. Про план своего второго сына Матрица, конечно, не знал. Сейчас он находился на одном из крепостей империи и защищал имперскую границу от вторжения королевства Игдры. Император был его хорошим другом, и он не мог отказать ему в просьбе. То время, когда Драгнир мог приказывать семье Астиль, уже давно прошли. Теперь четыре великих дома служили императору лишь по своему желанию. Но почему же имперская семья не боялась бунта? Ответ прост. Четыре великих дома уравновешивают друг друга, а в их центре стоит имперская семья, которая сильнее каждого дома в два раза. Если четыре дома, объединившись, решат напасть, то империя погрузится в гражданскую войну, которая не выгодна никому. Глава 101. Вторая армия возвращается домой. Глава 101. Вторая армия возвращается домой. Добраться из столицы до Гибенбурга требовало целой недели езды на карете. Второго принца и Иоганна сопровождал отряд элитных рыцарей из 200 человек. Они должны были защитить важных персон империи в случае нападения врага. А вот вторая армия должна была двигаться полмесяца для возвращения в Вавилон. Рем, возглавляя войска, думал о дальнейшей судьбе города. За эти месяцы войны Зен должен был успеть сделать множество вещей для защиты своих владений. Без них судьба Вавилона могла быть очень печальной. Армия тоже чувствовала напряжение. Хоть командование и не говорило им причину возвращения, но все они догадывались, что на их дом надвигается буря. Информационная сеть должна была давать информацию из самой столицы. Спецкоманда уже доложила Зену о отбытии Апры. Именно это заставило ученого засуетиться. Второй принц был очень осторожным человеком. Его было невероятно сложно подловить на ошибки. А если он решил действовать, то и причина была у него веская. К сожалению для Зена, первый паровоз все еще не был готов. Его постройка отняла намного больше времени, чем рассчитывал ученый. Если бы он с самого начала использовал магические руны для создания двигателя поезда, то потраченные средства можно было минимизировать. Однако пока что технологии рун находились в стадии разработки. Господин Зен, форт Вавилона был наконец достроен. Это было один из самых важных новостей за последние дни. Полковник Гарн лично доставил эту информацию лорду города. Прекрасно. Мне недавно доложили, что еще трое гаубиц прошли тестирование и могут быть использованы. Надеюсь, у вас хватает кадров для этой игрушки. В этом мире каждая 105-миллиметровая полевая гаубица была равносильна магу огня высокого уровня. Нужно понимать, что маги являлись стратегическим ресурсом страны, и они фактически никогда не участвовали в сражениях. Так что, учитывая эту информацию, Зен обладал просто невероятно большой военной мощью. Еще три гаубицы. Это прекрасная новость. Мы уже успели подготовить 30 команд управления, из которых 20 уже сейчас заняты артиллерией. Так что для троих гаубиц мы найдем достойных кандидатов. Меня больше беспокоит порох. В случае осады у нас будет не хватать некоторых материалов. Сначала это может показаться легкой проблемой, но в долгосрочной перспективе народ будет становиться раздраженнее с каждым днем. Я уже отправил Виктора с 5 миллионами золотых монет за нужными материалами. Торговцы, получив такую сделку, не смогут отказаться, так что очень скоро в город поступит невероятное количество ценных вещей. Только я боюсь одного. Если наши враги нападут раньше того времени, как караван прибудет в Вавилон, то нам придется туго. Очень туго. Именно поэтому я хотел поговорить о портовом поселении. Сейчас из-за опасности реки почти никто не смеет путешествовать по нему. Однако я хочу изменить этот факт. Корабли, которые мой город собирается строить, будут обладать железным корпусом, который обычные морские твари не смогут пробить. А так, же на них будет установлено мощное вооружение. Вскоре Великая река перестанет быть под управлением монстров. У ученого были амбициозные идеи. Его целью был захват целого мира, так что морская гегемония являлась обязательной частью его плана. «Милорд, я, конечно, понимаю ваши мотивы, но корабль из железа, он же просто-напросто утонет. Какой в этом смысл? Империя Рудия не могла позволить себе покупку целого флота. Ведь для этого требовалось огромное количество золотых монет. И все это потому, что морские твари могли без проблем уничтожать деревянные корабли. Для того, чтобы такого не случилось, нужно построить судно из специального дерева, который был таким же твердым, как железо. И вот проблема решена, но только есть одно но. Этот вид дерева очень и очень редок, и стоит баснословных денег. Обычная империя первого ранга не могла себе позволить себе покупку флота. Утонет. Нет-нет. Если все сделать правильно, то сила Архимеда будет держать наш корабль на плаву, а в качестве двигателей мы будем использовать уголь. Благо его просто огромное количество в нашей провинции. Однако после нескольких экспериментов с рунами, я даже думаю, что возможно создать рунический двигатель. Но это потом. Сначала построим портовый город. Гарн хоть и не понимал замысел Зина, но с лордом спорить он не собирался. Ученый уже создал столько чудес, что этого военного больше нечего не могло удивить. Пока ученый налаживал планы, Рем вместе со второй армией добрались до первой остановки. Здесь они должны были встретиться с дворецким Виктором и вместе с караванами пойти в сторону Вавилона. На все это молодому генералу потребовалась неделя и 4 дня. На 3 дня быстрее, чем было спланировано. Сейчас времени было в обрез, так что вся вторая армия двигалась с еще большей скоростью, чем раньше. Именно поэтому им и удалось прибыть раньше срока. Докладываю генералу. Мы видим флаг каравана. Офицеры наблюдали за всем периметром лагеря. Вторая армия была в боевой готовности. Понятно. Раз так, то прикажите всем войскам готовиться к выдвижению. Отсюда до нашего дома 4 дня пути. После того, как мы войдем в ущелье Вавилона, можно будет расслабиться. Так же передайте солдатам, что после прохождения через форт мы не будем двигаться к городу. Нашим местом дислокации будет новая база Министерства обороны. Как прикажете, генерал. Объединившись с караванами с товарами, вторая армия начала свое движение к Вавилону. В это же время второй принц вместе с Аганом пытались переубедить Августа. «Брат, ты всегда был на моей стороне, так почему сейчас поддерживаешь Зина?» Для Иоганна первый брат всегда был уважаемым человеком, так что его отказ от сотрудничества сильно надавил на него. «Иоганн, не знаю, что ты задумал против Зина, но советую остановиться. Ты же помнишь нашего старого приятеля Кридерапанка. Он находится в гостях у третьего брата. Думаю, мне не стоит объяснять тебе, чем грозит его болтовня нам троим». Узнав, что убийца Зина находился в плену, глаз Иоганна задергался. Больше всего в жизни ему не нравилось, когда планы не приносили ожидаемого результата. И сейчас был именно такой случай. Убийца не только не смог лишить его брата жизни, но так же попался ему же в плен. Глава 102. Соглашение братьев и второго принца. Глава 102. Соглашение братьев и второго принца. Какого черта? Этот урод. Почему мне всегда попадаются такие идиоты? Иоганн был подавлен. Теперь у Зина был еще один козырь в рукаве, который мог уничтожить все его старания.